Глава 9. Да Леон любил щеголять вульгарными оборотами речи. «Экое счастье к тебе привалило с моим автомобилем! Только и разговоров, что о вашей любви!» Это было в Байоне, на улице Аркад. Жорж проводил Стефани, поехавшую с покупками. Он поджидал ее. Да Леон заметил их еще при въезде в город, а затем на театральной площади, где протекает очаровательная река Адур, которую Верлен сравнил с распутником. Теперь он стоял, прислонясь к кузову испану, в котором сидел де Вольтер, и продолжал. «Я на твоем месте не уехал бы, не доведя дело до конца». Любовник был покороблен этой фразой. Он уважал Стефани, и его задевали комментарии приятеля. Однако он не хотел его оборвать и тем самым придать видимое значение его словам. Да Леон безотчетно для себя успокоил его. «А для этого нужно время, черт возьми! Красавица Стефани неподатлива. Она не из тех здешних курочек, которые отдаются случайным петухам, едва лишь те помашут крыльями». «Разве ты не допускаешь, — сказал де Вольтер, — что можно снискать благосклонность женщины уважением, с каким относишься к ней, и стараться заслужить ее дружбу? Больше ничего?» «Ты мне противен, если это так, — ответил тот. — Ну что ж, позволь мне быть тебе противным, — ответил Жорж. — Помнишь, как на фронте ты называл меня идеалистом?» Он говорил нарочно шутливым тоном. Оба они рассмеялись, вспомнив о случае, который был в тылу, незадолго до второй Марны. Они набрели на женщин. Один только де Вольтер не воспользовался нежданной находкою. Де Леон сказал добродушно: «Ты, брат, чудак. Счастье твое, что ты родился с деньгами, иначе бы ты прозябал». Он продолжал: «Моя жена начинает меня надоедать. Она меня приковала к детской. А тем временем в Париже мое второе правительство, Флоринетто Суэнсуэн, теряет терпение. Когда отходит твой пароход?» Жорж незаметно вздрогнул, но ответил спокойным голосом, что пароход отходит в четверг на следующей неделе. «Ты не остаешься здесь?» «Нет», — сказал де Вольтер с ударением. «В таком случае ты отвезешь автомобиль в Бордо. Я его проездом заберу через несколько дней, когда жена отпустит меня на свободу». Он подал карточку. На ней указан был адрес гаража, где де Вольтер должен был оставить испану. Шофер накануне сильно провинился. Де Леон рассчитал его, причем из осторожности оплатил его обратный проезд и отправил его в Париж во избежание толков. «Идет?» — сказал он в заключение. «Спасибо, душа моя, я твой должник». Он ушел. На углу улицы появился красивый силуэт Стефани. Он подумал: «Шельма, он ею полакомится. Но каким надо быть идиотом, чтобы ехать в Африку охотиться на буйволов?» Он выражал общее мнение. Биарит заметил, что леди Освель теперь уже не одна. В сосредоточенной жизни курорта в тайну трудно блюсти долго, но де Вольтер нравился. Люди находили его человеком элегантным и большого размаха. Де Леон в двух словах резюмировал то, что все думали о нем, что он богат, из хорошей семьи и молодчина. С другой стороны, люди склонны были радоваться всякой неудаче Освеля. В падение Стефани они не верили, довольствуясь тем, что надеялись на его возможность. А она не скрывала своего увлечения, просветленно равнодушной к сплетням. Ей казалось, что счастью ее не будет конца, и что рано или поздно оно будет оформлено. Она почти не думала о своем муже, уехавшем в Марокко. Ей бы хотелось, чтобы он совершил путешествие вокруг света. И досадно было, что свет не так уж велик. На воскресенье в Байоне назначен был бой быков. Быки были отборные, к участию привлечены самые смелые и ловкие в Испании бойцы. Знаменитый Бельмонте со своей квадрильей должен был выступить впервые после ранения, подвергшего его жизнь опасности, в прошлом году в Мадриде. От Бордо до Сан-Себастьяна, в отелях и агентствах. Билеты расхватывались, и уже в пятницу их невозможно было получить по нормальной цене. Но Стефани сказала де Вольтеру, чтобы он о них позаботился. В день боя она была великолепна. Поверх отделанного фландерскими кружевами платья она накинула роскошную шаль. Ожерелье из старого янтаря мягко позлощало ее шею и с тяжеловесной гибкостью опускалось на одежду. На приходящей человеческой красоте оно говорило о стойкости веков. Пальцы, украшенные бриллиантами и черной жемчужиной, руки солнечного цвета видны были из-под черных шелковых полуперчаток. Две пунцовые розы, обреченные вскоре умереть на арене, еще длили на корсаже свою надрезанную жизнь. Жорж никогда не видел подобного зрелища, самого возбуждающего, какой только может являть праздничная толпа. Неумолимое, уже испанское небо простиралось над ареной воздушным морем. По ту ее сторону свет придавал выпуклость каждой подробности и в то же время смешивал их все. Туалеты женщин, зонтики, безостановочно колыхающиеся веера складывались в гигантские картины, напоминавшие недавние работы импрессионистов. Это создавало волшебные переливы красок. Более темные костюмы мужчин прибавляли к ним знойность бурых мазков. Радостью, нетерпением содрогалась толпа. Ветераны в публике заранее объясняли новичкам всю прелесть боев, обсуждали качество животных и матадоров. Арена была еще пуста, но непрерывное гудение амфитеатра складывалось из разговоров 30 000 уст. Стефани и ее любовник занимали места у контрбарьера, так что ни одна из перипетий борьбы не могла от них ускользнуть. Стефани захвачена была зрелищем боя уже с того мгновения, когда появилась первая квадрилья. Когда на арену были брошены ключи, Ториль открылся, и животное прянуло из него на арену упругим прыжком. Бестрепетная в душе, она разбиралась в приемах бандерильеров, в ловких диверсиях пикадоров, отличала шарлатанство, театральные жесты от подлинной отваги. Когда час смерти пробил для быка, умела оценить искусство эспады. Но Жорж, впервые присутствуя при этом зрелище, не мог распознать его тонкостей. Рев толпы, брань, раздававшиеся на верхних скамьях, когда матадор нарушал установленные законы, все эти крики, аплодисменты и свистки приводили его в недоумение. Только все в целом, солнечная красота цирка, чередование шума и тишины забавляли его. А главное, он сидел рядом со Стефани. Тут, как и всюду в течение этой недели, он вкушал только эту радость. Он так близко к ней сидел, что ощущал форму ее колена. Порою она хватала его за руку и сжимала ее, или, оторвавшись на миг от зрелища, обдавала его своим огненным взглядом. Ее руки пьянили его. Он думал о том, что каждый день она принадлежит ему, что судьба мимоходом осчастливила его этим чудесным подарком. Думал, что и сегодня она отдастся ему, и так же, как он, насладится их двойным блаженством. Мало-помалу он весь ушел в свое воображение. Он был счастлив, когда она предложила ему уйти из цирка до последнего боя. В Биарице она решилась подняться в его комнату по одной из лестниц палас отеля, между тем, как он воспользовался лифтом. Они пообедали, запершись, и насладились еще острее своей любовью, чем раньше, при более поспешных свиданиях. Она поздно ночью вернулась домой, а на следующий день повезла его в Олорун. Она уже много месяцев не вспоминала о своем отчем доме. Равнодушие, апатия, разочарование супружеской жизни своего рода духовное затворничество в течение 3 лет, кончина отца, последовавшая через год после свадьбы, постепенно подавляли в ней желание вернуться к прошлому. Она ежедневно получала в теплое время года розы из своего имения. Слуги по своему вкусу расставляли их в вазах по комнатам виллы. К их аромату она уже относилась бесстрастно. Но появление де Вольтера пробудило ключи, как шаги принца в зачарованном царстве. Глядя на своего любовника, Стефани увидела в своих представлениях, наряду со множеством других вещей, тот край, о котором она почти позабыла. Ей захотелось рука об руку с Жоржем обойти все тропинки своей молодости. Они рано выехали в Испану. Легкий и уже позлощенный воздух омывал страну басков, а дальше — Беари. Через Байон и Бидаш они понеслись в Софтер. Навстречу им по обеим сторонам дороги бежали красивые, гармоничные, блаженные холмы. Уединенные дома, встречавшиеся по пути, нравились им. Казалось, они могли бы здесь жить. В одной гостинице они остановились, чтобы позабавиться завтраком. Молоко, тяжелые персики, хлеб прямо из печи вкусны им были, как никогда. Она смеялась над скромной сервировкой, как ребенок, которому открывается новый мир. Раскусив персик, она протянула одну его половину Жоржу и весело играла оловянным прибором, как орудием варваров. Грубый жбан, тяжелый стол, изрезанный ножами приезжих, скамьи, расставленные в низком зальце, все казалось ей принадлежащим к другой далекой планете. А он, в этой бедной гостинице, собственно говоря, вполне соответствовавшей его средствам, он созерцал дорогую простоту ее одежды, а на пальцах ее кольца, которые одни стоили во много раз дороже этого крестьянского дома с его обстановкой и участком земли. Старая хозяйка с грустным и огрубелым лицом, сгорбившаяся от работы, думала с завистью, что они счастливы. Перед Софтером они проехали площадь, где раздавались крики и мычания. Это была воловья ярмарка. Высокие платаны вырисовывали на земле свои четкие тени. Животные били хвостами по воздуху, отмахиваясь от мух. Серебристая слюна текла у них из ноздрей. Они терпеливо и кротко предоставляли людям решать их жребий. Продавцы и покупатели объяснялись на местном наречии, кричали, бронились. Женщины тут же продавали овощи, только что выросшие из земли, еще пропитанные благотворными соками почвы, твердые и блестящие, как рыбы в неводе. Дети и старики тащили корзины. Благовест в церкви возвещал крестины, и принарядившиеся родственники собрались на паперти, истоптанные шагами поколений. Простая и здоровая жизнь царила повсюду в деревне, но денежная горячка, спрос и предложение, корыстолюбие, деревенская скупость придавали ей вид сражения. Автомобилю пришлось на несколько минут остановиться. Дорогу загородили толпа и стадо. Ребятишки цеплялись за колеса, и люди сторонились неохотно перед роскошным экипажем богачей. Один из крестьян ругнулся. Он кинул на Жоржа завистливый взгляд. У него в Оларонском банке хранился в ценных бумагах новый миллион, продукт войны, присоединившись к 2 другим, ранее сколоченным. У этого человека было морщинистое худощавое лицо. Одежда на нем была грубая, заплатанная. Он пришел пешком из соседней деревни. Обращаясь к скотопромышленнику, с которым он торговался, он проворчал: «Глянь, повозка-то какая! Есть же у людей деньги! Поделился бы этот малый со мною!» Ненавистью проникнутая фраза прозвучала громко. Стефани Кулевай услышала ее. Она со смехом перевела пожелание крестьянина разделить состояние с Жоржем. Он улыбнулся, не ответив, и закурил папиросу. Некоторое время они ехали молча. За Софтером слева от дороги стал мелькать по временам быстрый ручей вдали, а еще несколькими километрами дальше он приблизился к дороге. Это был Оларонский поток. Наконец, старый и хмурый город остался позади. Дом Стефани стоял за городом по дороге к По. Это было прочное здание, еще молодое, потому что простояло только 200 лет. Оно немало не утратило своей прочности и, казалось, способно было еще много веков давать отпор времени и непогоде. Стены были словно тронуты патиной, как будто ласки солнца с годами инкрустировались в камни и выжгли знаки на нем. Архитектура была проста и красива. Построивший его в 18-м столетии предок Стефани обнаружил понимание и вкус. Он совершил до этого путешествие в Индию. Подобно вину из Бордо, его ум окреп в плавании. Многое увидев, многому научившись, побывав солдатом во Франции, купцом, банкиром в Пондишерри, он вернулся в Оларон в 70-летнем возрасте. Тогда он решил, что приспело время построить замок. Теперь высокие окна смотрели в парк, разросшийся с годами как лес. Это был город птиц. Его воздушный гомон утихал к концу октября, сменяясь однозвучным шуршанием долгих зимних дождей в листве. За стенами тянулись обширные земли, перегороженные заборами, рощи, населенные молчаливыми ночными птицами. На больших и плавных крыльях они улетали во мраке искать живой пищи. Так в отсутствии собственников, людей, законы войны, голода и смерти не переставали господствовать над поместьем. Кроме садовников, фермеров и нескольких приживальщиков, в доме жила чета старых слуг. Жену звали Антуанетта. 26 лет тому назад она вскормила своей широкой молочной грудью Стефани. Теперь она сморщилась, как яблоко-зимовка, и начинала горбиться. Но по-прежнему живая, довольная своей судьбой, она с утра до вечера суетилась. Смиренно любила своего мужа, сторожа Николая, чтила память умерших хозяев и обожала Стефани, первый зубок, который был у нее оправлен в золотое колечко. Сэра Мередита Освеля она ненавидела и называла гадким англичанином. Николай был великан с суровым лицом. Глаза у него были ясные, ум прямой и ограниченный, походка быстрая. Несколько лет тому назад браконьер угодил ему дробью в бедро. Каждое новолуние рана у него начинала болеть, напоминая ему о неудаче. Тогда он сжимал тонкие губы и бродил с ружьем по окрестностям. Искатели запрещенной дичи считали разумным не появляться. Стефани накануне предупредила Антуанетту о своем приезде. Старуха всю ночь не спала. Все думала, как бы получше принять леди Освель и внушить ей охоту приезжать почаще. На рассвете зарезала курицу и двух диких уток, которых подарил ей муж. Бегала по многим комнатам дома, командуя, покрикивая на служанок. Велела открыть ставни, и между тем, как Николай и три садовника вощили паркеты с ромбовидными узорами, Антуанетта, стоя у плиты, вся ушла в кулинарные заботы. У нее были живые форели из соседнего ручья, гусиные печенки, приправленные душистой зеленью, обильный выбор сентябрьских овощей и плодов. Как все женщины в Биарне, она считала, что обед для одного человека должен быть таков, чтобы им могли насытиться шестеро. Тогда к прелестям чревоугодия прибавляется приятная возможность выбора. А для Стефани Кулевай ей все казалось мало. Смутно ее бесило только одно — мысль, что гадкий англичанин воспользуется ее усердием. Она уверена была, что сейчас увидит эту кабанью голову. Она его часто называла так про себя и втихомолку над ним посмеивалась. Но Освель внушал ей такой страх, что в его присутствии у нее язык заплетался. Шутки ради он давал ей всевозможные прозвища, никогда не называя ее по имени. Это еще усиливало ее ненависть. Она говорила: «Знаешь ли, Николай, он бритый, этот гладкий англичанин, а все-таки он синяя борода». Николай, сухой и почтительный, отвечал, что не нужно соваться в хозяйские дела. Но и он обрадовался, когда Стефани появилась без своего супруга. Антуанетта не решилась спросить себя, кто этот незнакомец, его заменивший. Она, впрочем, с удовольствием наблюдала его нежное обращение с леди Освельд, прислушивалась к его ласковым интонациям. Стефани обнялась со своей кормилицей, обрадованной этим свиданием. Взволнованный Николай пошутил: «Мадам все та же, как и в детстве. Все еще любит старые яблоки». Гости пошли в столовую. Стены были обшиты деревом с богатой резьбой, с позолотой, со вставленными в обшивку картинами, изображавшими охоту. А в широких коридорах висели чучела благородных животных. Антуанетта сама наблюдала за тем, чтобы стол был хорошо сервирован. Буфеты, комоды были переполнены серебряной посудой и дорогим столовым бельем. Еще больше, чем в Биаррице, отяготело над Жоржем бремя наследственного богатства Кулеваи. Все же он был весел. Радость Стефани, безмерное счастье, которым ее наполняло сознание, что, наконец, она дышит любовью в своем старом доме, сквозили в каждом ее слове. Они пили дивное вино, очаровавшее их. После завтрака ей захотелось во всех подробностях показать ему свое поместье. Они пошли по аллеям. Аллеи содержались в такой чистоте, словно хозяева никогда не уезжали. Деревья всевозможных пород в благодетельном влажном юго-западном климате, дубы, ливанские кедры, магнолии, платаны, софоры, каштаны, смоковницы, ели, ирги и еще много других вырисовывались на осеннем небе своими своеобразными очертаниями. И близ дома простирался зацветший пруд. Только пруд казался заброшенным. Вода в нем была золотистая, какая-то тяжелая, замутненная на поверхности медленным разложением подводных растений. В изобилии цвели поздние кувшинки, похожие на китайские подносы, и вдоль берегов разрослась под водой густая трава, к которой давно никто не прикасался. Пруд раскинулся широко. Подгнивший мостик, весь в плюще и червоточинах, неуклюже был перекинут через маленький залив в 200 метрах от замка. Им уже не пользовались, осторожности ради. Николай, случившийся тут же, попросил прощения. Ни он, ни садовники не могли очистить пруд. На протяжении 3 поколений владельцам замка нравилось оставлять его заросшим. «А надо бы все-таки взяться за это», — сказал Николай. «В таком виде он служит только капканом для черят, кустарником для лысух и уток. Да, немало нужно рабочих, чтобы его очистить». Но Стефани нравилась его заброшенность. Она чуяла, что целый неведомый мир, никогда не тревожимый человеком, мир таинственный, упивающийся своей свободой, кишит в этих зарослях, в этих тенистых водах, в этом дремлющем иле. Ей казалось, что распоряжение очистить пруд было бы равносильно смертному приговору, что одним легкомысленным словом она разрушила бы неведомую жизнь, возникшую и развившуюся там за 50 лет. Она улыбнулась и ответила Николаю, что с этим не нужно спешить. Покамест ей радостно представление о глубоком спокойствии пруда. Жорж присоединился к этому взгляду. Николай, слишком простой, чтобы понять ее, подумал, что в конце концов она хозяйка, и грязь эта ей принадлежит. Все же он немного ворчал. «А я бы на вашем месте очистил пруд. Я бы об заклад побился, что на дне есть трупы. Мне говорили, что тут утонул один браконьер. Он нырнул, спасаясь от лесника. Это было при Наполеоне III. Стефани ответила: «Предоставим трудиться природе. Если человек свалился туда, он давно возродился в виде растений». Вечер свежел. Они возвратились в дом, попрощались с Антуанеттой. Она, не решаясь объяснить себе это чувство, прониклась странной симпатией к де Вольтеру. Она смотрела на них, когда они шли по парку, и любовалась ими. Стефани опять ее расцеловала. Тогда старуха заплакала от радости и умиления и сказала им, чтобы они поскорее возвращались. «Мы вернемся!» — крикнула ей Стефани. Жорж снова сел за руль, и Испана исчезла в лиловых сумерках. Они проносились через деревни и догадывались об этом только по миганию огоньков и запаху дыма, валившего из труб. Стефани указывала дорогу. На следующий день они снова побывали в Анде, пили чай в кондитерской мисс Редж. Вечером опять обедали в казино Сибура. Уже повторялось все. Стефани казалось, что их ничто не может разлучить, а де Вольтер знал, что через 3 дня уедет.